Глава 72. Может быть, зря? Почему-то всей честной компании очень понравилась эта идея – пробал. Да не просто пробал, а пробал в доме господина Гийома Бодуана. На следующий день после памятных посиделок Эрмина каким-то чудом отпросилась у родителей и явилась к Рите в экипаже господина графа вместе со своей сестрицей. Он где все равно отправлял сюда работников. Они с ними и добрались. А сам сказал, будет попозже, кучер его заберет. А она, Эрмина, очень хочет готовить бал, потому что у них дома в этот раз не будет никакого бала. Отец так и сказал. Маменька в печали, жени в печали, потому что они дружили с мадам Сюли и ее дочерью, а те вчера уехали после ареста бывшего судьи. А мадам Сэ и ее дочери не желают общаться с женой и дочерьми Жермон-Наруа. А она, Эрмина, слушает бабушку, а та всегда говорит, что удары судьбы нужно принимать с достоинством. Поэтому ничего страшного, что не будет бала дома, если он будет у госпожи Маргариты. Рита усадила юных девиц и попросила рассказать, а как часто происходят балы и что там вообще делают. О нет, она, конечно же, читала мировую художественную литературу, смотрела фильмы и даже слушала рассказы приятельницы Марины о том, как проходят балы в ее родном месте и времени. Но это же не то. Тут-то прямо, что называется, носители культурного слоя и тайного знания. Послушать про балы пришли все. И Бабетта, которая понемногу выздоравливала, но была печальна, и Кладет, которая явно бывала на столичных балах, и Люся, которой было любопытно, и даже Валя с Филей. Рита посмеялась про себя, увидев, как Эрмина стрельнула глазами в Кладет, когда та подошла к Филе и поправила воротник. Походя, когда мимо шла. Правда, Кладет заметила, мягко улыбнулась и сказала. «Сталось так, что Филипп – мой потерянный в детстве недавно обретенный младший брат. У вас есть братья, Эрмина?» «Да, двое. И тоже младшие. Они у нас близнецы», – выдохнула Эрмина. «Ну да, ну да. Она не видела, как эту самую Кладет целовал выдержанный красавчик Дюваль, и как она смотрела на него, когда обещала подумать о его предложении». Но Эрмина тем временем взялась рассказывать. Оказывается, в Верлене традиционно два сезона балов. Один зимой, как везде, а второй в конце лета, когда собирают урожай. Начинается в середине августа и завершается в равноденствие. Первый бал летнего сезона, да и зимнего тоже, проходит в ратуше, так заведено. И 7 лет его открывали отец и маменька Эрмины. Вышагивали первой парой. Кто будет открывать бал теперь, непонятно. Далее раз или два в неделю общество собиралось у тех почтенных горожан, которые желали всех к себе пригласить. И могли это сделать, потому что провести бал почетно, но еще и хлопотно, и дорого. Руа всегда проводили, и Сюлли, и банкир Талон, и нотариус Буасси. Финальный бал в равноденствие тоже проходит в ратуше, но городские легенды говорят о том, что раньше, 100 лет назад, его всегда давали бодуаны, как самая могущественная магическая семья в округе. «И значит, теперь бал в равноденствие проводить госпоже Маргарите», – заключила дева. «А мы все поможем, правда ведь?» – сияющими глазами спросила она. «И что бы вы думали, все согласились?» Для бала нужно было подготовить бальную залу, бальные наряды, торжественный ужин, программу танцев, распорядителя и музыкантов, игры и развлечения, хорошо, когда они есть. Все это Рите рассказали девицы Руа, а Кладет кивала, да, мол, все так. И пока Рита не успела прийти в ужас от того, что ничего нет, ей тут же набросали программу действий. Бальная зала, да почти уже готова. Где берут музыкантов? Музыкантов берут в Савелье. Нужно написать уже сейчас и договориться. Может быть, господин Валентин возьмет это на себя? Валентин кивнул. Да, возьму, все верно. Про платье нужно советоваться с госпожой Фонтен. Да, и жени именно с ней. Кто был придворной портнихой? Вот то-то же, она подскажет. Какие танцы? Да обычные, какие всегда. Гранд-марш, кадрили, вальсы, польки, мазурки. Что, госпожа Маргарита никогда ничего из этого не танцевала? А так бывает? Ох, о том, что ей придется еще и что-то танцевать, Рита не подозревала и даже расстроилась, потому что, ну, куда это годится? Какие к черту вальсы и кадрили, Золушка престарелая? Хотя, может быть, с вальсом она бы исправилась, но кто же возьмется с ней танцевать? Танцуют с молодыми, красивыми, знакомыми. Подружка Маришка все время страдала, что приглашают молодых и стройных, даже если они одну ногу от другой отличают с трудом, а ее, только если нужна хорошо знающая танец дама. А Рита никаких танцев не знает, поэтому... Может быть, если хозяйка не будет танцевать, а будет надзирать за происходящим, никто ее не осудит? Но юные девы, имеющие в силу возраста шило в одном всем известном месте, решили не бросать дело на самотек и пристали к Валечке с вопросом, где взять инструмент и как его сюда доставить. Потому что госпожа Кладет умеет играть, и можно ведь пока готовиться к балу, скажем, немного танцевать каждый день. О, Господи, каждый день танцевать. В этой вот куче ткани, ну куда это годится, скажите? А злодей Валечка, перед которым поставили очередную задачку, только спросил: «Выполнять, госпожа Маргарита?» «Выполняй, Валечка, выполняй, сердешный». «Что вы думаете? Оказалось, что отличный инструмент, очень хороший кабинетный рояль, есть в городе в доме графа. Сам граф признался, что играл разве что на гитаре в молодости, да и только, и поэтому готов поспособствовать тому, чтобы доставить инструмент в загородный дом. Он уже был готов собирать рабочих, чтоб тащили в экипаж и потом аккуратно везли. Но Валентин сказал: не нужно никакого экипажа, воспользуемся зеркалом». «Чем-чем?» «Зеркалом, госпожа Маргарита. Тем, которое в городском доме стоит, в простенке между окнами, в зеленой спальне наверху. Это зеркало для связи, но не только. Через него еще можно проходить из одного дома в другой». «Почему сразу не сказал?» «Не подумал, что это важно». «Да, наверное, можно, не только в этот дом, но вообще его придумали именно для связи между домами. Да, может быть, люди в него и пропадали, он не знает, он не видел. Как поступим? Принесем зеркало к графу домой и попробуем протолкнуть инструмент через него, оно большое». И самое удивительное, у них вышло. Все получилось. Небольшой белый рояль установили в бальной зале, и граф привез настройщика. Тот полдня провозился с инструментом и сказал, что рояль отличный, звучит очень хорошо. Еще бы, в пустой-то зале. А потом Кладет села за инструмент. И тот день был потерян и для ремонтных работ, и для всяких других дел, потому что она очень хорошо играла, ее хотелось слушать долго-долго. Эрмина и Ежени тоже немного умели, их учили в пансионе, но и вполовину не так хорошо, как Кладет. Вместе с инструментом прибыла пачка нот. Среди них были и вальсы, и польки, и фигуры кадрилей, и девицы со смехом вытащили из библиотеки Филиппа и танцевали с ним по очереди. Граф смотрел-смотрел на все это безумие, а потом подошел к Рите. «Госпожа Маргарита, я хотел бы пригласить вас на вальс». Рита вздохнула. «Понимаете, я все равно, что не умею танцевать совсем. Меня не учили». «Меня тоже не учили, представляете? Я немного научился сам, уже во взрослом возрасте. Может быть, попробуем?» И он, не дожидаясь ее согласия, взял Риту за левую руку и повел. Повел в середину залы, там установил напротив себя, положил свою правую руку ей на талию, а левой взял пальцы ее правой. Рите ничего не оставалось, как опустить свободную руку ему на плечо. Подсмотрела, как девы только что на филю складывали. Кладет заиграла вступление. «Я веду вас, ничего не бойтесь». Музыка оказалась не слишком быстрой. Молодежь сейчас носилась и вертелась куда как быстрее, несмотря ни на какие корсеты и длинные платья. И граф действительно ее повел, той рукой, которая обманчиво мягко касалась ее талии. Этой рукой он уверенно поворачивал Риту, и ее ноги сообразили, как это. Раз, два, три, небольших шага, полоборота. Еще три шага, вернулись, как были. И снова, и дальше. И музыка даже немного убыстрилась, и мягко охватила их обоих, и остались только он и она, и больше никого и ничего. Рита попробовала глянуть, где они там, но у нее сразу же закружилась голова, а его лицо находилось точно перед ней. Оно не вращалось и не шаталось, а в его глазах она увидела что-то такое, чего не встречала в глазах мужчин своего мира. Никогда, даже в далекой молодости, когда и сама была ого-го, и женихи водились. А тут? Да что она о нем знает? Ведь ничего. А что он о ней знает? Еще того меньше. И как же теперь? В финале он просто закружил ее, а потом придержал и обхватил, потому что у Риты голова кружилась так, что ей пришлось вцепиться в него. И стоять, и смотреть, и дышать. Но набежала молодежь, и все как один принялись рассказывать, как она, оказывается, хорошо танцует вальс. Кто бы мог подумать? «Спасибо господину графу», — пробормотала Рита. «Но на сегодня все, очень уж голова кружится». «Это пройдет, госпожа Маргарита», — убеждала Эрмина. «Вы просто давно не танцевали. У меня тоже сначала кружилось, а теперь не кружится». «Наверное», — согласилась Рита. Взглянула на графа и утонула в его улыбке. «Благодарю вас, госпожа Маргарита», — негромко сказал он. «И на первом же балу, который, я слышал, будет через неделю в ратуше, прошу вас отдать мне гранд-марш и хотя бы половину вальсов». «Половину — это сколько? Я ж не выдержу», — вздохнула она. «То есть других возражений нет? Вот и славно!» — он склонился к ее руке. «Господи, что же это такое происходит-то?» Но это оказалось еще не все, потому что Валя привез госпожу Фонтен, и она заявила, что уже собрала на Риту два бальных лифа к уже имеющимся юбкам, пока без отделки еще успеется. А к балу в доме Бадуанов у нее будет самое прекрасное новое платье, которое только можно себе вообразить. Она, Анна, считает себя должницей Риты, поэтому никакие возражения от Риты не принимаются. Бальные лифы были чертовски открытыми, большое декольте, маленькие рукавчики, и госпожа Фонтен сказала, что никак нельзя без украшений, на шею, в уши, в волосы. Рита вспомнила про ларец от паучьей матери и выдохнула: что-нибудь найдем. К слову, на чердак она нет-нет, да и забегала, приносила кусочки мяса. Паучиха фыркала и булькала, но приношение брала. А потом она отправилась на рынок, как обычно, в воскресенье. Нужно было кое-что прикупить. Из свежих овощей и фруктов, и еще мед, и, может быть, пряные травы. И не сразу поняла, почему все замолкают, стоит только ей подойти к какому-нибудь прилавку. «Валя, ты не знаешь, что со мной не так? Почему на меня все таращатся, будто я с утра платье надеть забыла?» «Не знаю, госпожа Маргарита». Кот выглядел искренне обескураженным. А потом им встретилась супруга господина Курси. «Скажите, госпожа Маргарита», — спросила она громким шепотом, — «а это все правда?» «Что именно?» — не поняла Рита. «То, что про вас в столичной газете написали». И поскольку Рита демонстрировала полное непонимание, ей был прямо тут выдан экземпляр той самой газеты «Вечерние новости» и подпись «Жак Лекок». «Все верно, отирался тут такой, лысый и тощий». Она дошла до экипажа, забралась в него, развернула газету и увидела заголовок на всю полосу. «Волшебный дом. Страшная сказка». И принялась читать. Оказывается, люди в доме пропадали не когда-то там 100 лет назад в зеркало, а и до сих пор случается. У всех, кто побывал в том доме, потом происходят неприятности. У девушки из приличной семьи, например, рога выросли. Как она с ними теперь, бедняжка? Хозяйка дома, выскочка без роду и племени, претендует на имущество, на которое не имеет права, и чтобы об этом слишком много не думали, рассказывает доверчивым горожанам о великом прошлом фамилии Бадуанов. Кстати, еще нужно выяснить, такое ли оно великое. Возле дамы крутится герой столичной светской хроники, граф Джилио. Вот куда он пропал на лето, оказывается. Ему уже сосватали всех достойных девиц Верлена, но он охмуряет никому неизвестную хозяйку старой рухляди. А зачем ему девицы, если он в том городе проездом, потому что еще весной в столице заключил пари о том, что деньги помогут ему превратить в достойное жилище самый рассыпающийся старый дом, и срока у него до конца лета, и если он выиграет, то получит изрядную сумму. Пожелаем же графу удачи. Так заканчивалась статья. Первой мыслью было, это они еще не знают про паучью матерь, вот повеселились бы. А второй, тьфу, блин, жила спокойно, никого не трогала, и зачем ей все это? Было настолько противно, что хотелось помыться, в холодной воде, с головой. Слезы пришли сами и закапали на юбку. За что, черт возьми, она не делала никому зла. Может быть, зря? Тогда бы ее хотя бы облаяли за дело.